«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, наши слушатели, зрители. Ну, давайте начинаем программу. Да, начинаем. Напомню, смс-портал, вернее, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Тоже, кому интересно, подключайтесь к этой видеотрансляции. Более-менее стало понятно, что Соединенные Штаты все-таки дадут деньги Украине. Вопрос только в условиях. Вчера были опубликованы три раздельных законопроекта, представлены Палатой представителей США, отдельно о помощи Израилю, отдельно о помощи Украине и отдельно союзникам по Индо-Тихоокеанскому региону. Но это противостояние уже с Китаем. Что касается Украины, Конгресс предлагает выделить почти 61 миллиард долларов и разрешить президенту также передать Зеленскому крылатые ракеты дальнего действия до 300 километров «Атакамс», которые Киев уже давно просит у Вашингтона. Что касается этой части помощи, то подсчитано около 80% останется в Америке, будет работать на американский ВПК, поскольку и эти деньги пойдут в том числе на пополнение военных арсеналов американских, ну или на производство оружия для Украины. Смотреть, как помощь будет, значит, распределяться и осваиваться, выделено 26 миллионов на то, чтобы смотреть, надзор устраивать за вот этой помощью. Кроме того, отдельным видом предусмотрена экономическая помощь, но не просто помощь Украине, а в виде кредитов, то, на чем настаивал Трамп. Сумма этого пакета 9 миллиардов долларов. Вот. Но интересно по условиям вот этой части помощи, что в любое время после 15 ноября, после президентских выборов в США, президент может списать Украине половину задолженности. После 1 января 2026 года, по усмотрению, в согласовании с Конгрессом, может полностью все эти деньги списать. Единственное, президент Украины должен предоставить в Белый дом, значит, проект, как он будет эту помощь осваивать. В общем, пока все более-менее понятно. С другой стороны, пока непонятно, пройдет ли вот в таком виде проект закона. Хотя Белый дом, который ранее говорил, что нужно, он подпишет, Байден, только все три пакета вместе, единым пакетом помощи Израилю, Украине и Тайваню, сейчас вот согласился, давайте, да, по отдельности голосовать. Ну, понятно вот что, что отвечать на это надо разрушением Украины. Вот, собственно, и все, да. Потому что, например, скажем, ракеты «Атакамс» они просят, да, ну для чего? Для того, чтобы бить по нашим городам, вот, в том числе, это, которые находятся в глубине территории, там, по тому же Белгороду и так далее, и так далее. Ответ может быть только один, так сказать, тотальное разрушение всей инфраструктуры Украины. Всех электростанций, включая, так сказать, там, атомные, как бы, да, и всех дорог, там, тоннелей, мостов, аэропортов и все такое прочее. Вот это будет нормальный ответ, так сказать, на решение американского Конгресса, если оно последует. Вот, собственно, и все. Да, я думаю, что здесь все остальное, там, ну, условно говоря, там каждый день гадать, там одобрит, не одобрит, не одобрит, одобрит, так сказать, куда что там денется, там, и куда что пойдет, там, не имеет, мне кажется, смысла большого, да. Ясно одно, так сказать, да, надо, если как бы или они готовы к переговорам на условиях демилитаризации Украины, или на самом деле надо разрушать тотально, как бы, да, все, что там есть, вот, независимо от того, так сказать, работает это на гражданскую инфраструктуру, не работает на гражданскую инфраструктуру, не имеет значения, это их выбор. Это их выбор, так сказать, они его сделали, да. Вот Днепрогэс, так сказать, сгорел, ну хорошо, пусть сгорят все остальные, так сказать, тоже электростанции. Вот гидроэлектростанции, так сказать, пусть там вот эта плотина как бы одна, так сказать, прорвалась, ну пусть все остальные прорвутся. Не вижу, честно говоря, здесь ничего такого, так сказать, что в этой ситуации могло бы там, да, вот, ну, говорить о том, что вот, вот, ну, так вот нельзя сделать. Я говорю, вот чем дольше мы вот с этими, так сказать, штуками тянем, вот это бесконечные эти сражения за избушку лесника, такая-то деревня, так сказать, там взята, такой-то поселок, там столько-то домов, там, это все важно, но, честное слово, это вопросы не решает. Ну, это не решает вопроса, потому что вот они сейчас эти деньги дадут, потом такие ракеты дадут, потом всякие ракеты дадут. До тех пор, пока украинское государство, так сказать, существует как государство, и оно может, да, организовывать сопротивление, вот до тех пор будет вот вся эта штука, а, в принципе, американцам все это, так сказать, да, достаточно выгодно. Поэтому, ну, вот решат они ракеты поставлять, надо прямо сказать, ну, в таком случае, как бы, да, разрушений будет и гораздо больше, вот, и никакие ракеты, как бы, да, не помогут. А вот еще раз говорю, вот эта вот война на земле, война людьми, да, как бы она у американцев вполне устраивает. Абсолютно устраивает, да. Не говоря уже о том, что самим американцам вообще никакие, так сказать, проблемы не доставляем. Летают их беспилотники, наводят ракеты на наши, так сказать, объекты. Мы за этим наблюдаем. Вот сейчас вот если, например, одобрят они пакет этой помощи, надо валить беспилотники американские вообще без разговоров. Вот вообще просто без разговоров. Вот находятся они, условно говоря, в нейтральном пространстве на Черном море, валить их и все. Вот пусть они падают и привет. Ну, посмотрим, что там дальше будет, да, и так далее. Потому что в противном случае, как бы, да, вот не ясно, а что вообще, какой вообще аргумент для американцев может быть значимым? Видимо, никакой. Они прекрасно понимают, что, так сказать, да, никакой, так сказать, никаких ударов там по территории США не будет, по Европе не будет. Ну, и ясно, в общем, на самом деле, почему там, да, в общем, ну, по-другому, собственно, никак. Вот. Ну, а что касается самих этих пакетов помощи и прочее-прочее, ну, посмотрим, как они все это там, как они все это организуют. В любом случае, там, они это разделили, там, видимо, по времени будет оттяжка, по сумме там явно она снижается. Что там дойдет до Украины, что не дойдет, ну, поглядим там по это самое, по факту, что называется. Ну, вот что касается ракет, вот этих атак, да, это важная вещь. Это действительно, так сказать, да, достаточно серьезная угроза для нас. На эту угрозу можно ответить только, так сказать, разрушительными ударами по противнику. Вот, собственно, и все. Ну, там атакам с поправкой, что президент будет принимать решение, отправлять на Украину эти ракеты или нет, если это не будет угрозы национальной безопасности. Если американцев предупредить, что отправка этих ракет – это угроза. Вот, может быть, они передумают дальнобойные ракеты поставлять. Предупреждать надо предупреждать заранее, сразу, так сказать, говорить. Но тут, к сожалению, пока мы видели, что все наши предупреждения ими игнорируются, потому что они ничего. Ну, вот еще раз говорю, вот удары по Крыму осуществляются при наведении американских беспилотников. Ну и что? Мы даже беспилотники не трогаем. Вот. Ну и в чем тогда будет состоять угроза американским интересам? Видимо, ни в чем. Они на самом деле понимают, что мы тоже рассчитываем на... Мы тоже ждем их выборы, а до этих выборов мы не хотим делать резких движений. Хотя, так сказать, тоже не факт, что мы и после выборов будем эти резкие движения делать. Вот они видят, значит, на что мы сделали ставку. Вот эти вот, значит, наземные, так сказать, боевые действия, борьба там за вот эти поселки, так сказать, за эти сады и огороды, вот, за эти лесополосы там и все остальное. Ну что, их это, в принципе, устраивает. В принципе, так сказать, они не видят для себя в этом никакой проблемы, да. Так что, я думаю, как бы, да, как-то их вразумить можно только дотянувшись до их собственных интересов. Пока их интересы никак не страдают. Вот так. Но дальше видно будет. Ну, там еще предполагается в этом проекте закона о помощи Украине американскому, предполагается конфискация активов России для покрытия этих расходов. Вот. Считается, что этот пункт важен, потому что вопрос с конфискацией, он пока не решен, и подразумевается, что, наверное, всех денег украинцы не увидят. То есть, ну, будут там минимально выдавать и так далее. Второй вопрос, вот о каких именно активах идет речь, в каких странах они хранятся, документы американские. А в Штатах по подсчетам всего 6 миллиардов долларов российских активов заморожено. Напомню, что помощь Украине 60 миллиардов, то есть в 10 раз больше. Вот. В Европе 200 миллиардов в зоне евро заморожено, но европейцы вчера собирались и решали, что с вот этими российскими активами замороженными делать. И не только европейцы, там G7 присутствовали все. Вот, но не смогли прийти к какому-то согласию по их использованию, обещали к июню там, ко всем саммитам, значит, Евросоюза и НАТО решить этот вопрос. Но Кристина Лагард, глава ЕЦБ, предупредила, что не надо передавать российские замороженные активы на нужды ВСУ. Но еще раз напомнил, что это будет нарушение международного порядка. В общем, пока не договорились, министры финансов G7, значит, естественно, выразили общую решимость, но сказали, что мы пока, значит, вот это, сделаем глубокую заморозку этих активов, и они будут заморожены до тех пор, пока мы не добьемся от Москвы выплат за урон в рамках украинского конфликта. Но уж куда уж глубже, чем сейчас, да, не очень понятно, да, потому что вот эти тоже сказки про то, что там кто-то там что-то будет компенсировать. Мы готовы компенсировать все расходы, как бы, и разрушение Украины в случае ее присоединения к России. Вот если подстроим заново. Да, вот если Украина будет присоединена к России, как бы мы компенсируем все. все компенсируем, так сказать, все отстроим заново, как бы, и так далее, и так далее. Вот тогда, так сказать, будет вам и компенсация. Вот. А так, конечно, какие-то репарации, шмепарации, так сказать, это можете умыться, что называете. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что ничего подобного никогда не произойдет. Вот. И мне кажется, это тоже достаточно важный, так сказать, важный пункт. Первое. Но второе, как бы, да, по поводу, опять же, этих вот активов, вокруг них все, там эти пляски идут, но нам надо вот еще расслабиться по поводу этих активов, все, их больше нет. Их у нас украли, вот, и никто нам не вернет. Нет такой, так сказать, милиции, полиции, которая нам могла бы их вернуть. Ну, просто нету, и все. Это вам урок всем нам, так сказать, урок на будущее. Кому можно доверять, кому нельзя доверять, так сказать, да, кто вообще как бы может прогнозировать ситуацию, кто не может, и так далее, и так далее. Вот. И надо сделать этот вывод, как бы, да, и все, и забыть про это дело. Да, наверное, надо подчеркивать, что это, значит, нанесет урон финансовой системе. Нанесет, наверное, да. Но рассчитывать на то, что их кто-то там вернет, вот, ну, бессмысленно, да. Потому что они вообще, как бы, насчет этих денег даже не упоминают о том, что это может быть какая-то вот, ну, фигура, так сказать, условно говоря, на доске. Они даже не говорят, вот да, давайте это какой-нибудь переговорный процесс, тогда мы там разморозим. Нет, они об этом вообще не говорят. Вообще абсолютно не говорят. То есть это... Поэтому я думаю, что здесь вот все это надо, значит, забыть, как бы махнуть рукой, как бы, и все. И дальше идти, как бы учитывая все собственные ошибки и благоглупости, которыми мы страдали там до самого недавнего времени. Ну, кстати, и заморозку, этот пакет помощи, проект его, да, активно обсуждают, в том числе западная пресса, и не все так однозначно, что вот 100% он будет принят, кстати, на 20 апреля, на день рождения Гитлера, голосование в Конгрессе по пакету помощи Украине назначено, политику издания американское пишет, что продвижение вопроса о помощи Украине грозит спикеру палаты Джонсону отставкой, поскольку не все республиканцы настроены поддержать предлагаемый вариант законопроекта. Wall Street Journal продолжая эту тему, говорит, что все больше избирателей республиканцев говорят, что США делают слишком много для Украины и ничего никак не решает проблему нелегальной иммиграции. Кстати, вот в этом блоке проектов, законопроектов о той или иной помощи про это как-то не упоминается. Хотя это было главное условие, да, в том числе и Джонсона. Давайте мы сначала закроем границы, ну, как-то решим этот вопрос. Потом уже будем помогать всем остальным. Сейчас как-то вот ушло куда-то в песок. Ну, не хотят, значит, да. Вот. Значит, вот все равно там байденовская администрация как-то это дело все нам продавливает. Ну, я говорю, им важно, чтобы, так сказать, Зеленский не провалился до выборов. Поэтому для них это крайне такая животрепещущая тема. Зачем республиканцы идут навстречу? Ну, это все-таки Америка, поймите, мы там тоже начинаем рассуждать о том, что, так сказать, вот как вот они там, будто бы там одни наши друзья, другие наши враги, там нет наших друзей. Вот, их там нету, поэтому, когда даже мы обсуждаем там условного Трампа или условного Байдена, мы как бы понимаем, что ни тот, ни другой нам не друг, вот, и там, значит, нет тех людей, так сказать, которые там как-то нам симпатизируют, вот, есть просто люди с разным взглядом, как бы, на то, какой должна быть американская политика в целом и в отношении России, в частности, вот так вот, да. И не более того. Вот. А так, конечно, еще раз говорю, пока как бы они не чувствуют для себя никаких проблем, ну, собственно, они не будут ничего делать. Другой вопрос, что да, наверное, там наше руководство считает, что если делать слишком резкие шаги, мы там будем способствовать сближению этих позиций, там, республиканцев, демократов, но они и так достаточно близки. Вот. И если бы не выборы, я думаю, что они давно бы одобрили, кстати говоря, все эти пакеты, давайте так вот скажем, да. Если бы не выборы, и если бы не борьба за власть на предстоящих в ноябре выборах, все бы они давно одобрили, все вместе, причем, скорее всего, так сказать, и те, и другие, как бы, да, давно бы они одобрили это и дело, и все. А здесь просто вот эти самые, как бы, да, ситуации с выборами, значит, подсуропилась, да, вот, и поэтому затяжка, поэтому там как-то они вот бодаются, значит, о чем-то спорят в контексте исключительно вот этого, значит, кому пойдут в плюс вот эти очки. А если бы не это дело, если бы у них там было впереди 4 года, да, и вообще вопрос бы не стоял так достаточно остро, вот, давно бы уже все это самое одобрили, привет. Что им там эти доллары, так сказать? Я говорю, а их даже и нету долларов, раньше, говорят, напечатай, да, они теперь печатать даже не надо. Вот просто прибавляешь там это самое, эти нулики там где-то вот на мониторе, и все. И больше ничего. Да, и практически все остается в Соединенных Штатах. Инфляцию мировую не разгоняет, все работает на США. По поводу влияния, что там в Штатах иллюзия, да, что все наши враги, вполне возможно, те, кто симпатизирует России, их все больше и больше. Там последние опросы показывали, что таких людей действительно растет число. И это, конечно, вызывает обеспокоенность, в том числе И в американской элите агентство Reuters пишет предупреждение компании Microsoft, которая обнаружила, что российские операции по влиянию, направленные на выборы президента США, уже начались, что какие-то компании, значит, активизировались в последние дни, рассылают, распространяют вызывающие разногласия контент, нацеленный на американскую аудиторию, в том числе критикуют американскую поддержку Украины, вот, говорится в отчете Microsoft. В Польше пошли дальше. Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Россия проникла уже во все политические группы в Европарламенте, включая партию европейских консерваторов-реформистов, поскольку россияне, цитирую, являются мастерами пропаганды. Русские очень активны в каждой политической группе Евросоюза. Ну, наши эксперты спрашивают, если мы везде все проникли, все завладели, да, почему тот же Европарламент чуть ли не единогласно принимает антироссийские резолюции? Видимо, глубокая конспирация пока у нас. Ой, ну, прям глубочайшая. Вообще, конечно, когда они вот все это начинают говорить, я даже не понимаю, они правда вот верят или это вот у них такая тоже игра? Может быть, это просто игра такая, чтобы, опять же, запугать и сказать, что везде все, и чтобы все боялись даже слово сказать какое-то нейтральное, не то, что там дружественное в отношении России, а даже нейтральное слово. Любая даже нейтральная позиция, да, должна быть порицаема, и все должны бояться страшно, как бы, да, вот этого возможности быть обвиненными в том, что они там агенты России. Потому что, на мой взгляд, картина сильно преувеличена. Сильно преувеличено, это мягко говоря, вот, потому что если бы все было так, так сказать, замечательно, ну, наверное, вообще сейчас ситуация была бы совершенно другой, если бы так вот там пропагандисты, как бы, да, значит, везде наши там проникли, и все бы там со всеми работали, ну, как-нибудь по-другому, наверное, действительно голосовал бы этот самый парламент, но можно это, наверное, после новостей, да, продолжить. Да, ну, можно еще вспомнить агента влияния Такера Карлсона, который тоже ругал помощь военной Украине. Так и Трамп тоже агент Путина, как известно. Да, в общем, получается, все сходится, Сергей Александрович. Сейчас сходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика» и рассказ о агентах влияния в Европе и в США. Насчет этого рассказа, так сказать, такого полноценного нет. Просто я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь в том, что действительно, как бы, да, вот все вот эти вот страхи, которые они там разгоняют, имеют отношение к действительности. Ну, вернее, как. Вот они говорят, есть работа, значит, российской пропаганды в американских там соцсетях, да. Mm-hmm. А в чем она заключается? А в том, что они вот поставят под сомнение, как бы, да, помощь США Украине. То есть, условно говоря, любой, кто выскажет хоть какое-нибудь сомнение по поводу официальной, так сказать, политики США в отношении Украины, вот он уже и агент влияния, да, вот он уже как бы это. Ну, нормально. Эти люди нам как бы, да, все время, так сказать, напоминают про сталинские репрессии там и про все такое прочее. В этом смысле говорят, что у нас тут нет демократии, как бы, да, а у них она там есть. Вот, но на самом деле я бы очень не хотел, чтобы так и было, в том плане, что, вернее, как, чтобы было так, что мы действительно работаем с их соцсетями, что мы действительно, значит, оказываем влияние. Да. Я очень много лет подряд говорил, что мы на самом деле этого никогда не делали. Очень много лет мы этого не делали, да, и зря, потому что есть с кем работать, есть, так сказать, кому как бы это самое... значит, сообщать объективную информацию, скажем так, есть на кого опираться и так далее, и так далее. И в политических, так сказать, партиях Европы и среди, значит, обывателей и населения Соединенных Штатов Америки. То есть это надо было делать давно. Если сейчас начали это делать, и правильно делают. А эти пусть там Microsoft и все остальные, так сказать, пусть они что хотят, так сказать, то и говорят. Хотя у меня лично, честно говоря, есть подозрение, что они под этим предлогом просто хотят ужесточить, так сказать, контроль и цензуру. Да? Что вот, мол, надо, так сказать, это гнобить, надо там это самое прессовать там, да? И так далее, и так далее. И так далее. Вот. А вообще, одна из наших проблем, на мой взгляд, это вот этот легализм, так называемый. Кстати говоря, даже вот эти импортные издания, по-моему, «Политика» где-то недели две тому назад или три писал, что вот на самом деле, как бы, да, политика России, она отличается легализмом. Ну, то есть, это о чем они говорят? Они говорят о том, что вот там наше руководство старается, чтобы все было сделано так, чтобы оно соответствовало там тем или иным там нормам. Mm-hmm. Вот. Я понимаю, как бы, да, мотивы, по которым это делается, но как мне кажется, да, надо как-то быть гибче. мягко говоря, гибче. Потому что наша политика играть хороших все время, так сказать, вот мы хорошие, посмотрите, мы эти выполняем, то она иногда, ну, она иногда смысла не имеет. Но она бессмысленна, да. То есть, грубо говоря, условно говоря, вас там, значит, режет бандит там, или там вашу жену, так сказать, да, режут. А вы говорите, по закону я не имею права ничего сделать. Поэтому давайте вы лучше меня зарежете, так сказать, кишки мне, так сказать, на шею намотаете, ну, я не буду ничего делать, да. Дураками не надо быть. Да, тут не надо путать, не надо путать здесь это самое, ну, условно, я бы даже так скажу, не надо путать здесь законопослушность и смирение с идиотизмом. Вот. Вот не надо этого путать. Одна из проблем, которая нашу внешнюю политику преследовала и преследует, кстати говоря, до сих пор в отношении многих стран мира, включая страны постсоветского пространства, о чем я могу судить, значит, доподлинно, и не только. Например, скажем, мы всегда работали только с законно избранными, там, ну, законно-незаконно, в общем, с избранными, так сказать, президентами, значит, премьер-министрами, правящими партиями и прочее, прочее, прочее. Вот мы, значит, с их начальниками, так сказать, наши начальники, с их начальниками, так сказать, в хороших отношениях или пытаются с ними вести отношения, и мы как бы подчеркивали, что вот смотрите, мы очень здесь предсказуемы, мы вот уважаем все, что у вас происходит, и вы тоже, наверное, в ответ тоже будете, наверное, уважать то, вот все, что у нас, а вот и не будут, понимаете, а вот и не будут. Я думаю, что у этой, так сказать, такого подхода есть свои плюсы, но в настоящее время гораздо больше минусов. Про что я говорю? Про то, что надо активнейшим образом работать со всеми оппозиционерами, как бы, да, если, например, скажем, условно говоря, есть какое-то государство, политика, значит, властей которого, ну, не соответствует интересам России. Надо работать с оппозицией, работать всеми имеющимися средствами, так сказать, какие только, в принципе, у нас есть в нашем арсенале. Первое. И второе, даже в случае, как бы, да, если нет такого, так сказать, жесткого какого-то противостояния, и в этом случае надо иметь людей, которые будут поддерживать контакты с местной оппозицией, если она не откровенно антироссийская, конечно, да, на всякий случай. Значит, здесь должна быть гораздо более многоуровневая работа и так далее, и так далее. Знаете, кстати, почему еще это происходит? Потому что с правящими партиями и действующей властью работать проще. Проще ставить галочку в отчете. Условно говоря, так сказать, мы провели межпартийную конференцию, съехались, сказали правильные слова, значит, выпили на фуршете, так сказать, да, и разъехались, галочка поставлена, вот работа ведется. А какая эта работа имеет реальное отношение, так сказать, да, к защите российских интересов или к их продвижению? Ну, иногда никакого. Иногда как бы очень это такое слабое, относительное, да, вот. Вот мы не будем, условно говоря, там, мы долгое время, кстати говоря, вот русских, почему не поддерживали в этом, ну как же, как бы, а вдруг вот обидятся власти тех стран, где вот мы поддерживаем русских, вдруг они обидятся, ай-яй-яй-яй-яй. А на самом деле лучше бы они обиделись, потому что это был бы стимул для того, чтобы их, так сказать, да, как-то в правильное русло направлять. Я думаю, что вот эта проблема и существует. Если сейчас ее, как если верить Microsoft и польскому вот этому хрену, как бы, да, если сейчас, так сказать, что-то меняется, ну, я только рад. Хотя вот таких вот явных признаков этого я не замечаю. И, как вы правильно, Павел, сказали, как бы, да, если все так нашпиговано нашими агентами, то где же голосование соответствующее во всех этих европарламентах, там, ПАСЕ, там, Советах Европы, значит, и во всем остальном вот этом сброде, да, всех этих вот, значит, организаций, в том числе европейских, да. Но в любом случае, так это или не так, я абсолютно убежден, да, что надо, значит, работать гораздо более гибко, значит, и гораздо более дерзко. Я бы так сказал, дерзко. Потому что долгое время, как бы, да, вот все тоже вот. Я просто вам скажу по своему опыту, я когда-то, как бы, более активно этими вещами занимался, да. Вот там, условно говоря, сидишь ты в каком-нибудь там, на каком-нибудь собрании, в каком-нибудь ведомстве, да, так сказать, вот таком, которое занимается этим, вот. И слушаешь, например, скажем, я прям реальный, как бы, вот совершенно реальный, с реального совещания, ты слушаешь отчеты людей, которые, значит, из Европы приехали, вернее, ну, как они наши, но они там, условно говоря, отвечают за нашу мягкую силу в европейских странах. И они несут какую-то вообще полную пургу, абсолютную пургу про вот эти самые встречи, так сказать, с семьями там, знаете, про какой-то такой вот там лабудень, значит, вот там выставка там, условно говоря, там произведений там Александра Сергеевича Пушкина там, или там картины там такого-то художника. Сидишь их, слушаешь, и это причем в странах, где у нас есть реальные проблемы. Ты сидишь, слушаешь, так сказать, думаешь, ёпарасоте. На самом деле люди просто сели на теплое место задом своим, да, там, в этих странах, как бы, да, и шлют отчеты тупо, да, тупо шлют отчеты, чтобы ставить галочки. Вот, и все. Вот. А когда начинаешь об этом говорить, ну вот я просто вам тоже реально, просто у них чайник закипает, как бы они начинают кричать: нет, вы что, это очень важно, тра-та-та-та-та-та. Вот, вот такой подход, когда просто надо тупо поставить галочку за освоенные бабки, вот он в значительной степени привел к нынешней ситуации, в том числе. Когда есть имитация, как бы, да, вот, и, значит, такое благодушие, вот, и галочка, так сказать, и доклад наверх, там, типа, условно говоря, там, задача выполняется, так сказать, решение притворяется в жизнь и прочее, прочее. А реальной работы нет. А наши враги, к сожалению, работают очень реально. Очень реально, так сказать, очень, так сказать, дерзко, нагло и абсолютно не стесняясь ничего. Я не призываю к тому, чтобы стать, так сказать, такими же черными, как бы, да, душами, как они. Вот, но это самое, не надо играть в это, в тоже в какое-то благородство там, где, если вы находитесь, так сказать, в этом, в бандитском логове, не надо играть это самое в благородство, так сказать, этого какого-то там, не знаю, так сказать, нам, рыцаря из рыцарских романов. Это ни к чему. Это ни к чему хорошему не приведет. Вот в чем дело. Вы ничего не добьетесь, так сказать, да и дело завалите в конечном итоге, результата не добьетесь. Поэтому, если что-то начало делаться, если верить этим, очень хорошо. А если не начало, то надо начинать. Пусть даже и никогда поздно не бывает, между прочим, да. Всегда, так сказать, конечно, так сказать, вот есть позиции, которые уже потеряны, или, скажем, которые там трудно вернуть, но никогда не поздно заняться делом по-настоящему. Ну, кстати, европейские власти тоже не дремлют, работают на опережение и зачищают. Например, Шольц уже достаточно активно свою оппозицию, которая, ну, тоже сомневается, скажем так. Она у них не альтернатива для Германии, не пророссийская позиция, а сомнение, стоит ли выделять такие огромные деньги, когда в своей стороне бардак. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. В штаб-квартире «Альтернативы для Германии» в Ганновере прошли обыски достаточно масштабные. Об этом Бильд пишет. Значит, повод был, что часть пожертвований партии не была задекларирована. Ну, как-то не так оформили. Знаем мы, что «Альтернатива для Германии», она ее называет «правой партией», все больше и больше популярность, в том числе в землях немецких, получают там даже посты какие-то. Ну, в общем, такая растущая реальная сила, правая сила в Германии, которая говорит, ну, да, вот у нас с мигрантами проблемы, у нас с инфляцией проблемы, там у нас бизнес закрывается, потому что Китай дешевый, и вообще нам все дешевые энергоресурсы прихлопнули. Вот сейчас, похоже, начинает прихлопывать «Альтернативу для Германии», потому что впереди выборы в Европарламент, вот, и в Бундестаге тоже могут быть перестановки. И вот Шольц решил нанести такой достаточно мощный удар. Вообще с правыми партиями европейскими вот ситуация какая-то двоякая. Буквально на днях была конференция вот таких организаций. Называлась она «Национальный консерватизм. Сохранение национального государства в Европе». Проходила в Брюсселе. Брюссельская полиция даже пыталась сорвать ее. Там якобы там что-то, какие-то нарушения были. На ней Орбан должен был выступать. Но так или иначе провели. И интересный обзор по итогам этой конференции нашел, что действительно, ну, появилась такая достаточно мощная сила, европейские правые. Вот, они есть по всей Европе, да, вот, что с ними делать, кроме как репрессировать, власти не знают. Но у этих правых своя проблема, у них нет какой-то общей единой повестки, которую бы вот они вот всеправящих левых могли бы сдвинуть, по крайней мере, ну, подвинуть серьезно. То есть они есть, у них есть сила, у них, значит, в головах там свои национальные интересы. Единой идеи, чтобы единым фронтом выступить, к сожалению, нет. Вот что им можно предложить? Интересно. Ну, тут, смотрите, сначала про АДГ, да, и вот эти вот обыски. Ну, не знаю, удастся ли им закрыть АДГ настолько, чтобы не допустить к выборам. Но вообще посмотрите, да, тоже на вот эту самую западную, так сказать, демократию. Да, смотрите, Трампа пытаются посадить, чтобы не допустить к выборам. АДГ в Германии пытаются запретить, чтобы не допустить к выборам. Ну, спрашивается, а где же ваши хваленые, так сказать, эти ценности-то? Где ваша, так сказать, политическая конкуренция? Вот где вот это все то, что вы долго здесь, много лет, значит, рекламировали в качестве привлекательной черты вашей модели и что продвигали другим? Мы же постоянно говорили, что вот у вас нету этого, вот сделайте себе так. А у нас, вот вы говорили, у нас есть. Но как только реальные противники появились, реальные, не кукольные какие-то, так сказать, не подставные, как бы, которые там называются по-разному, а говорят одно и то же. А как только реальные противники появились, что вы с ними делаете? Значит, этого посадить, а этих разогнать. Ну и чем вы в таком случае отличаетесь-то? Ну, предположим, я никогда вообще не считал, так сказать, что мы тут должны хвалиться демократией, там, да, и так далее, так доказывать кому-то, что у нас демократия. Нет у нас демократии, да, все. Предположим, как бы это вот так и есть. У вас-то что? Даже... Да покажите, у вас-то что, так сказать, да у вас-то что, как бы, да? Что такого привлекательного, как бы, в этом смысле у вас, на что мы должны равняться и что это самое? На самом деле, та демократия, которую Запад требует от России, она вот какая. Сделайте прозападные партии властью, а всех остальных закопайте. Вот. Пользуется эта поддержка населения, не пользуется, пофигу абсолютно. Сделайте так, чтобы во главе России стоял человек, который не будет нам возражать ни в чем. Правила партии, которая будет во всем с нами соглашаться, а поддерживает такую политику населения, не поддерживает, нам пофигу. Вот это главный, так сказать, посыл Запада. А всех остальных, которые будут, так сказать, что-то иметь против, надо закрыть. Надо закрыть там, не знаю, по тюрьмам, дурдомам, как бы, и там, и все такое прочее. Вот что на самом деле Запад имеет в виду под словом демократия, которой не хватает в России. И как это у них, вот, пожалуйста, вам этот самый, вот, пожалуйста, вам, так сказать, пример. Это первое. Теперь по поводу правых. Ну, с правыми, вы говорите, единая повестка, но я думаю, что они... Содержания не хватает. Да, давайте мы им, так сказать, мы что, только обсуждали сейчас, что вот это, мы там везде влезли, оказывается, да, на самом деле, мне кажется, никуда мы не влезли. Вот, ну, ладно, может быть, влезаем, начинаем влезть, готовимся к тому, чтобы куда-то влезть там, ну, предположим, да. Повестка очень простая, повестка антиевропейская. Вот, то есть это то, что не мы придумали, а то, что они сами придумали, называется евроскептицизм. То есть, грубо говоря, повестка у этих правых должна быть такая. Надо выходить из Евросоюза. Евросоюз нам вредит. Евросоюз, так сказать, это вот сборище европейской бюрократии, которой никто не измерял, вот, у которой какие-то очень странные взгляды на жизнь, которые, так сказать, угнетают национальные государства, которые как бы топчут их историю, как бы, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и которые на самом деле ведут к не к процветанию, а наоборот, так сказать, к постепенному, так сказать, ухудшению положения. Вот на сегодняшний день единая повестка для них, ну, она как бы у них есть. Это евроскептицизм, да? Это, значит, критика в отношении европейской бюрократии, Евросоюза и так далее, и так далее. Я думаю, что вот это наиболее актуальная вещь, которая, как бы, да, она заходит и может заходить в умы довольно большое количество европейских обывателей. Вот с этим они, на мой взгляд, и должны работать. Остальное, как бы, уже там детали. Да, там, как бы, вот антимигрантская повестка совершенно очевидная, потому что Европа просто тонет в этой проблеме, ничего не может сделать. Вот все вот эти вот, так сказать, их сказки про то, что сейчас они всех ассимилируют замечательными своими ценностями, на самом деле провалились, вот это очевидно, да. Ну а к европейской, так сказать, антиевропейской повестке, естественно, примыкает экономическая повестка, да, что на самом деле огромное количество денег некоторым странам приходится отдавать на других, да, на всяких разных голодранцев и так далее. Ну, по крайней мере, для Западной Европы это актуально. То есть, в первую очередь, для Германии, там, в меньшей степени для других стран, так сказать, старая Европа, Западная Европа, да, то, что им приходится кучу денег отдавать непонятно на кого, а собственные производители, там, те же фермеры, там, те же, так сказать, значит, какие-то рабочие, они страдают. И это, кстати говоря, правда. Тут выдумывать вообще ничего не надо, потому что на самом деле Евросоюз, вот он создал там такую картинку какую-то в умах там людей, значит, живущих за его пределами, какую-то там витрину. А в реальности в Евросоюзе, внутри Евросоюза проблем навалом, и они только накапливаются. И одна из них это вот как раз то, что уже 30 лет, там, а то и больше, ну, хорошо, так сказать, ну, 25 уж точно, четверть века, более богатые страны кормят более бедные, причем непонятно зачем, потому что эти более бедные только наглеют, как бы, и качают права. Вот та же самая Польша, которая там схавала денег больше, чем вся Европа после войны по плану Маршалла, да, и все время чем-то недовольны, все время, так сказать, какие-то права качают, там, все время что-то требуют, там, и все такое прочее. То есть, вот здесь вот эта повестка очевидная, но они, в принципе, в общем и целом как-то к этому примерно идут. Ну да, им, наверное, не хватает, может быть, консолидации. Кстати, вот эта консолидация могла бы помочь им на выборах в Европарламент, да, вот. Но этого, с другой стороны, этого и боятся и брюссельская бюрократия, и вот те же власти там Германии и прочее, потому что они, на самом деле, чувствуют, что очень много уязвимых мест, что очень много тем, по которым вообще, ну, реально ответить нечего. Вот, а тогда, значит, вступает в дело репрессии. Вот и все. Да, ну и правые, которые, ну, пока не хватает содержания, смысла, нужна позитивная программа, могли бы взять за основу те же высказывания Орбана в Венгрии, того же Фицо в Словакии, которые как раз, ну, вот под такими правыми идеями, да, мы за свое государство, а не за, там, грубо говоря, за процветание Украины и Урсулы фон дер Ляйен. Кстати говоря, Украина, вот тоже тут все же процессы, в этом мире, в этой жизни, они такие разнонаправленные. И так или иначе, с одной стороны, вроде бы под украинскую, так сказать, сурдинку американцам удалось всех пристегнуть, всех европейцев к ноге, а с другой стороны, изнутри, снизу, с низового уровня, тема Украины, конечно, будет размывать европейское единство, потому что все больше недовольных. И в Хорватии тоже там, кстати, эти выборы проходят, тоже не все так однозначно с поддержкой Украины. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».